Он прикатил в Калифорнию со всеми пожитками, уместившимися в жук Volkswagen. Следом за мечтой, которая, как он рассчитывал, настигнет его, стоит только пересечь границу штата, вместе с музыкой «Beach Boys» и огромным белым пляжем, где блондинки с чудесными фигурами тоскуют по компании молодого фотографа из Огайо. Нашел он лишь отчуждение и нищету. Роберт выбрал престижную фотошколу в Санта-Барбаре, поскольку она считалась самой лучшей. После снимков для выпускного альбома он завоевал репутацию лучшего фотографа в городе. А в Санта-Барбаре оказался просто еще одним щеглом среди сотен студентов. Причем все они, как минимум, умели обращаться с камерой гораздо лучше. Он устроился на работу в супермаркет. С полуночи до 8 утра раскладывать товар по полкам. Приходилось работать полную смену, чтобы платить непомерную цену за обучение и жилье, и вскоре он начал отставать в учебе. Через 2 месяца он бросил школу, чтобы не провалиться на экзаменах. Роберт оказался в незнакомом городе без друзей, а денег едва хватало, чтобы не умереть с голоду. Он начал каждое утро пить пиво на автостоянке с парнями из своей бригады. Домой приезжал в ступоре и весь день до начала смены спал. Выпивка требовала дополнительных расходов, и Роберту пришлось заложить фотоаппараты, чтобы платить за жилье, а с ними и последнюю надежду на какое-либо будущее за пределами полок супермаркета. Однажды утром менеджер вызвал его в кабинет. «Ты что-нибудь об этом знаешь?» Менеджер показал на 4 открытые банки арахисового масла. Вчера их вернули покупатели. На гладкой поверхности массы в каждой банке были выцарапаны слова «Помогите! Я попал в ад супермаркета!» Эти полки комплектовал Роберт. Отрицать не было смысла. Однажды ночью он написал эти слова, выпив несколько пузырьков лекарства от кашля, которые спер с других полок. «Расчет в пятницу», — сказал менеджер. Роберт побрел прочь, сломленный, безработный, за 2000 миль от дома, 19 лет, а уже неудачник. У выхода его окликнула кассирша, рыжая и хорошенькая, примерно его возраста. «Тебя Роберт зовут, правда?» «Да». «И ты фотограф, да?» «Был». У Роберта не было настроения болтать. «Не обижайся, пожалуйста», — сказала она, «но ты как-то оставил папку со своими работами в комнате отдыха. Я не удержалась и посмотрела. Мне очень понравилось». «Я больше этим не занимаюсь». «Ой, как жалко! У меня есть подруга, она в субботу выходит замуж, и ей нужен фотограф». «Послушай», — сказал Роберт, — «я ценю твое участие, но меня только что уволили, и сейчас я еду домой, чтобы надраться. А кроме того, мои камеры в ломбарде». Девушка улыбнулась. У нее были невероятные голубые глаза. «Ты здесь пустую тратил свой талант. Сколько нужно, чтобы выкупить твои камеры?» Ее звали Дженнифер. Она заплатила за его фотоаппараты и осыпала комплиментами. С ее поддержкой Роберт начал зарабатывать, снимая свадьбы и бармицвы, но на жилье все равно не хватало. В Санта-Барбаре развелось слишком много фотографов. Он переехал в ее крохотную студию. Прожив несколько месяцев вместе, они поженились и перебрались на север, в Хвойную бухту, где конкурентов у Роберта было меньше. Снова Роберт опустился на самое дно, и снова леди судьба одарила его чудесным спасением. Острые грани его мира теперь сглаживались любовью и преданностью Дженнифер. До сих пор жизнь была прекрасна. А сейчас даже этот мир проваливался под ногами точно люк в погреб. Роберт падал, падал, сам не зная куда. Если событиями управлять намеренно, неминуемое спасение может и не прийти. Чем скорее он достигнет дна, тем быстрее улучшится его жизнь. Когда такое случалось раньше, все становилось хуже только за тем, чтобы потом стать лучше. Настанут же когда-нибудь счастливые времена, и весь навоз этого мира превратится в цирк. Роберт верил, что так и будет. Но чтобы восстать из пепла, сначала нужно сгореть дотла. С этой мыслью Роберт положил в карман последнюю десятку и побрел в салон «Пена дна».